Приняв решение построить дом, мудрый строитель в первую очередь позаботится о плане. Соответственно, он посоветуется с архитектором, с человеком сведущим, знающим, как планировать. Затем, внимательно изучив план, строитель начнет ставить двери и окна. «Нет-нет, погодите, это что-то не то», — скажете вы. Я лично никогда ничего не строил. Но, насколько мне известно, постройка не начинается с дверей, окон или даже стен. В первую очередь необходимо заложить фундамент. Мы сравниваем брак со строительством дома. И принципы строительства дома также относятся к браку. На прошлой неделе мы начали советоваться с небесным архитектором, с тем, который учредил брак. Начиная с первой книги Библии, Бог дает хорошо разработанный, тщательно спланированный проект брака. Основанный на прочном, углубленном фундаменте Слова Божьего, ваш брак будет успешным, радостным свидетельством Господней любви. Без фундамента, заложенного по Божьему образцу, вашему браку грозит разрушение от неизбежных семейных бурь. Во второй главе книги «Бытие» нам дано описание брака Адама и Евы, который является образцом для всех угодных Богу браков. Их брак был не только самым первым браком, но он был Божьим замыслом, и сам Бог сочетал их. Когда Иисус говорит о браке, Он обращается к описанию брака во второй главе книги «Бытие». То же самое делает и апостол Павел. Указания, которые мы находим в первой книге Библии, вечны. И сегодня они также уместны и надежны, как и в тот первый день, когда Бог только что дал их. Но несмотря на это, снова и снова пренебрегают этими древними, многим знакомыми, надежными указаниями Божьими. В сегодняшней программе мы хотим рассмотреть эти четыре указания, чтобы знать, как заложить хороший, прочный фундамент брачной жизни. Многие из вас уже вступили в брак. В таком случае, возможно, вы нуждаетесь уделить время для ремонта фундамента вашего брака. Давайте начнем со чтения Божьего руководства о закладке хорошего, прочного брачного фундамента. Прочтем 24 и 25 стихи со второй главы книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Первое указание, данное Богом, мы находим в словах «оставит человек отца своего и мать свою». Мы назовем его принципом отделения. Что это значит? Это значит, что когда невеста и жених поженились, они режут или разрывают узы, которыми были связаны со своими родителями. Это совсем не означает отказаться от родителей, оставить их или плохо обращаться с ними. Это не значит разрыв всех контактов с родителями. Оставить отца и мать означает разорвать узы зависимости детей от родителей, разорвать связывающие эмоциональные узы. Теперь мы больше не будем искать убежища, защиты, финансовой помощи у своих родителей. Родители не должны теперь быть источником для удовлетворения этих нужд. Все нужды такого рода должны быть усмотрены в новых отношениях, отношениях мужа и жены. Если, вступив в брак, вы продолжаете зависеть от родителей, ища у них поддержки в удовлетворении эмоциональных или физических нужд, будьте осторожны, ваш брак на очень шаткой почве. Этот принцип касается не только тех, кто собирается вступить в семейную жизнь, он касается также родителей. Родители, освободите своих детей. Возможно, это будет наилучшим свадебным подарком, который вы только можете преподнести.

постоянство брачных уз, растущего единства и физической близости. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Принцип физической близости упомянут последним в Божьем перечне четырех основных принципов, являющихся фундаментом брака. И не без причины. Муж и жена испытают наслаждение от физической близости при наличии отделения, постоянства и единства. Удалите любой из этих принципов, являющийся фундаментом брака, и физическая близость очень быстро исчезает. Адам и Ева не стыдились. Они не стыдились друг друга. Не было ничего скрытого. Не было смущений, не было страхов. Чувства неловкости полностью отсутствовали. Это обусловило полную раскрепощенность, свободу, как эмоциональную, так же и физическую. Однако после того, как грех вошел в их жизнь, картина изменилась. После согрешения сразу же появилась неловкость, и они стали прикрывать себя. Составной частью брака, созданного Богом, является физическая близость без страха и смущения. Она одобрена Богом. Но сатана старается разрушить хорошее. Это щепетильная и сложная тема, и мы возвратимся к ней в последующих программах. Отделение, постоянство, единство и физическая близость. Согласно Божьему образцу, это составные части брачного фундамента. А как ваш фундамент? Возможно, в нем есть трещины. Возможно, некоторые участки требуют ремонта. Как христианская чета, обратитесь к Господу, чтобы Он помог поправить ваш фундамент. После этого вы сможете строить свою семейную жизнь на прочном, Богом созданном фундаменте. А тем, кто думает о браке в будущем, я хочу посоветовать. Сейчас займитесь изучением этих принципов из Слова Божьего.